Доктора звали Игорь Адольфович. Он был весь какой-то вялый, словно полупроснувшийся. Он много расспрашивал об отце, об их взаимоотношениях с мамой. Оказывается, мой внутренний конфликт произошел от того, что в детстве я так и не поделила с мамой отца. Представляете? Я этого не помню, но Игорь Адольфович уверял, что именно так все и было. А потом еще развод. Вам, наверное, неинтересно. Говорите, Вета. Считайте, я тоже доктор. Да, доктор. Я потом много читала об этом. И думаю, все началось гораздо раньше, еще с безобъектной фазы. Понимаете, в этот период ребенок воспринимает родителей как часть самого себя. Олег Трудович рассеянно слушал Вету, вдохновенно рассказывавшую про комплекс Электры, ссылавшуюся то на Фрейда, то на Адлера, то на Юнга, и думал о том, что в таком случае он вообще должен был вырасти каким-нибудь монстром. Бабушка Елизавета Павловна брала его к себе за ширму, но мальчик Башмаков, прислушиваясь к скрипу родительской кровати, объявлял, что тоже хочет с ними вместе бороться. «Наборешься еще», — шепотом отвечала бабушка. «Подрастешь и наборешься». Игорь Адольфович объяснил мне, что дилинг был для меня разрядкой накопившейся отрицательной психической энергии. Но главная проблема в том, что отец до сих пор для меня единственный мужчина. И это очень плохо. Очень. Вета посмотрела на Башмакова. «А знаете, о чем я думала, когда вы вошли в первый раз?» «О чем?» «Нет, потом расскажу». «Ладно уж, говорите». «Хорошо. Я сидела, вспоминала разговоры с Игорем Адольфовичем и думала. А вот пойду вечером куда-нибудь в парк, затаюсь в темной аллее и буду ждать, пока появится первый прохожий. А когда появится, подойду и скажу: уважаемый незнакомец, будьте моим первым мужчиной». «А почему вы улыбнулись, когда я вошел? А вы запомнили?» «Запомнил». «Я как раз подумала, что первым прохожим может оказаться старик или мальчик на велосипеде. И вдруг вошли вы. Не мальчик и не старик. Я даже хотела встать вам навстречу и сказать: уважаемый незнакомец, будьте моим первым мужчиной». «А если бы я так сказала, что бы вы подумали обо мне?» «Я бы решил, что Вета, о которой мне столько рассказывали, ехидная издевательница над техническим банковским персоналом». «И все?» «И все. Налейте мне вина». «Извините». Башмаков наполнил опустевший Ветин бокал и немного восполнил свой. «А если не издевательница, что бы вы сказали?» «Я бы сказал: милая Вета, как говорится, мне время тлеть, а вам цвести. Первый мужчина — это серьезный шаг. Вы еще встретите и полюбите». «А если я уже встретила и полюбила?» Вета в упор смотрела на него темными глазами и крошила пробку от вина. Уголки ее губ подрагивали. «Сейчас расхохочется, и выяснится, что негодяйка меня разыгрывает», — подумал Олег Трудович. «Может, она ненормальная?» «Что значит «может»? Конечно, ненормальная, раз в психушке лежала». Ветины глаза наполнялись слезами, и он понял, что губы у нее подрагивают не от смешливости, а от еле сдерживаемых рыданий. Она схватила со стола пластинку с таблетками, выдавила одну и запила вином. «Ну что вы, Вета? Вы мне не ответили. А вы уверены, что вам это нужно?» «Неужели я бы так унижалась, если бы мне это было не нужно?» «Вета, но ведь вокруг вас столько молодых людей, а Федя так просто в вас влюблен. Возможно, Федя будет вторым, но я хочу, чтобы первым были вы». Она уже справилась со слезами и говорила твердым голосом: «Вы боитесь?» «А чего мне бояться?» «Всего. Меня, моего отца, себя. Не бойтесь, Олег Трудович. Вы же взрослый человек. Никто ничего не узнает. И ваша жена тоже». «Ну уж, моя жена тут совсем ни при чем. А у вашей жены вы были первым?» «Какое это имеет значение?» «Никакого. Но вы боитесь». «Вы хотите прямо сейчас?» — спросил он, чувствуя стеснение в груди. «Нет, не сейчас. Вы сначала все обдумайте и решитесь, а потом мы назначим дату». На пороге, провожая его, она добавила: «А чтобы вам лучше думалось, поцелуйте меня». Губы у Веты были горячие и дерзко неумелые. В метро Башмаков почувствовал какое-то внутрисердечное, а также словесное неудобство. С сердечным неудобством все понятно. Будьте моим первым мужчиной. Жуть! А вот со словесным неудобством он разобрался, лишь подходя к дому. Тянулось оно от странной Ветиной фразы: «Потом мы назначим дату». «Почему дату? Что это, праздник или пуск доменной печи? Ерунда какая-то». Войдя в квартиру, он обнаружил на кухне разобранную на части стиральную машину и Анатолича, грустно стоящего над этой расчленёнкой. «Я же просила!» — укорила Катя. «Банкомат в центре сломался», — честно признался Башмаков. «А что с Вероникой?» «Подшипник накрылся», — сообщил Анатолич.